Глава 7. Утром в 5:30 Данилова разбудил телефон. Неужто Наташа? Вскочил с постели Данилов. Звонила его бывшая жена, Клавдия Петровна. «Слушай, Данилов, — сказала она, — я собираюсь выйти замуж за профессора Воинова». «Я слышал, — сказал Данилов, задерживая зевок. — Это который по экономике Турции. Я рад за тебя. У меня сегодня очень важный день. При профессоре начинается мой испытательный срок. Ты должен освободить меня от всех забот. Я прошу тебя как друга, — решительно сказала Клавдия». «То есть каких забот?» — взволновался Данилов. «Ты должен выполнить уйму моих дел, и домашних, и служебных. Мне надо развязать руки. Ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Воинов. Но я-то тут при чем?» — тенором взвился Данилов. «Я же тебе давно не муж. Мы разведены судом». «Ну, Данилов, милый, ах, какой ты несносный. Ты же обещал быть мне другом. Ну, смилуйся, государыня рыбка. Ну...» «А, Данилов, и потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка, даже отцом многих моих детей». Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, словно давая Данилову понять, что имеет все права на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это крайний случай и дурной тон. «Помилуй», — начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла говорить умирающая лебедь Сен-Санса Плисецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом: «Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь». «Ну ладно», — вздохнул Данилов, — «но я могу только по утрам». «Вот и прекрасно», — воскликнула Клавдия, — «на неделю». Сразу же она продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем 16 пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки. Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж на крайний случай совершенно необыкновенного, скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль», — думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные. Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть, помимо всего прочего, напоминать о себе, однако он вступил. В связи с прибытием Кармадона он потребовал у канцелярии от наслаждений индикатор на манер счетчика Гейгера, который бы тут же фиксировал наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве», — объяснил Данилов. «Ща, как мне дадут», — думал он, зажмурившись. Однако индикатор ему тут же прислали. «Что же они в самом деле, что ли, не знают о времени Че?» — удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы Рейнольдс. На самом верху его, при наличии вблизи демонических сил, должна была высветляться изнутри голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно: «Ну, Валентин Сергеевич, держитесь». Настроение у него улучшилось. Был он самонадеян, смел, полагал, что Валентин Сергеевич теперь где-то далеко и внизу. Утром, по списку забот Клавдии Петровны, Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок, в дом номер 8. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано: «Зайти и отметиться в очереди. Хлопобуды. Будохлопы». Дом крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже. Он отвык от старых лестниц. В своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге, Данилов позвонил в квартиру номер 3. На двери была медная табличка, на ней изображение куриного яйца с пасхальным рисунком и курчавые слова. «Юрий Ростовцев окончил 2 института». А ниже в скобках «меленько», из них один «университет». Дверь приоткрылась, и высокий мужчина в очках лет 35 с лицом веселого и кормленного ребенка выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. Или слов каких, или пароля. «Хлопобуды», — сказал на всякий случай Данилов. «Будохлопы», — кивнул Ростовцев, а это был он, то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь тут же распахнул, и Данилов улыбнулся. Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, а все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С этаким не пропадешь», — подумал Данилов. «С этаким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют. Если в ресторане чистую скатерть попросит, официантка в такого салатницу не швырнет». Впрочем, у самого Данилова обаяние было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда. «Мне отметиться в очереди», — сказал Данилов. «Сюда проходите, пожалуйста», — поманил его Ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатушке. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку, несомненно, федоровской работы. Прихожая в квартире была огромная. В доме Данилова в ней обязательно бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто, на всякий случай, забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей или в коридоре, где виднелись, между прочим, детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованные корыта, повешенные на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одеты, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили в полголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли 40- и 30-летние люди в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший 2 института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела здесь бы неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому, в переулке и на улице Чехова, он видел много личных машин, все больше «Волк», а то и каких-нибудь там изумительных «Опелей» и «Пежо» с московскими номерами. Не иначе, как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди. «Данилов, и вы тут?» Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним. «Я не за себя», — сказал Данилов. «Номер-то у вас какой?» — спросил Кудасов. «У меня никакого». «Ну, а у того-то вместо кого вы, если не секрет?» «Сейчас посмотрю», — сказал Данилов. «У меня где-то есть бумажка. 217-й, что ли?» «Я чуть впереди», — сказал Кудасов. «Это вы за Клавдию Петровну, наверное?» «Да».